Глава 60. 30 лет назад. Светлана Алексеевна Шевчук переложила фотоальбом себе на колени, нашла фотографию 4-летнего сына Андрюшки, коснулась пальцами. «4 годика, ты тяжело заболел. Тебя положили в больницу, меня не пустили. Врачи сказали «или-или». Ждите. Ты не представляешь, что я пережила. Кошмар матери не передать словами. Я молилась в храмах подолгу. И однажды поклялась перед иконой Богородицы, что спасу любую сироту, лишь бы мой Андрюша выжил. Вышла из храма и увидела цыганку с девочкой. Худенькая, маленькая, в грязной одежде, а волосы светленькие, совсем не похожи на цыганку. Светлана Алексеевна перелистнула альбом на страницу с первыми фотографиями Кати, помолчала и продолжила. Спросила девочку, как тебя зовут. Она ответила: Катя. Кто твоя мама? Света. У меня ком в горле. С трудом спросила, где же твоя мама? А девочка бесхитростно и обреченно: мама меня бросила. Меня в дрожь. Это знак. Передо мной сирота. Я тоже Света. Участковый все понял. Цыгане подобрали красивую девочку, убедились, что ее бросили родители, использовали для сбора милостыни на вокзалах около храмов. Мама рассказывала. Цыганка угадала мое состояние и шепчет: «Купи, купи». Я не сразу поняла, что она предлагает купить девочку. А когда сообразила, волосы дыбом. Она может продать малышку кому угодно. И как ты поступила? Отдала все деньги, все золотые украшения. Присела перед девочкой и говорю: Катя, я тебя не бросала. Я тебя искала и нашла. Я мама Света, твоя мама. Она притихла, глазенками бегает, а цыганка уже испарилась. И вдруг, неожиданно: «Микелана мне купишь?» «Какого Микелана?» — не понял Андрей. Вот так же и я спросила. «А Катя? Он черепашка-ниндзя, сражается с плохими и помогает хорошим. У меня был Микелан, я его потеряла, как ты меня». Я догадалась, что она говорит об игрушке черепашки Микеланджело. Андрей нашел глазами старую плюшевую игрушку сестры, хранившуюся на видном месте. Принес черепашку ниндзя матери. «Это та самая?» Светлана Алексеевна прижала игрушку к лицу и не смогла сдержать слезы. Заговорила быстро. «У меня слезы ручьем. Плачу и обещаю. Обязательно куплю. И платье куплю, и курточку, и ботиночки». Катя вцепилась в мою руку крепко-крепко, и я ее держу. Обе боимся потерять друг друга. Так и ушли. А на следующий день мне в больнице. Ваш Андрюша пошел на поправку. Можете к нему пройти. Мать попыталась вытереть слезы. Не помогло. Ушла, умылась, вернулась через несколько минут с виноватой улыбкой. «Вот так, Андрей, у тебя появилась сестра. А теперь и племянница Даша. Она мне так напоминает Катю в 3 года». Сын не осуждал, лишь спросил: «А как же с документами?» «Оформила Катю как приемную дочь из Белоруссии. У меня там тетя, она помогла с документами. Потом получили российские, настоящие. Катя — моя дочь. Я по-другому уже и не мыслю». «Мама, а Катя знает?» Светлана Алексеевна покачала головой и задала встречный вопрос. «А надо?» «Теперь да». Женщина помолчала, потом понимающе вздохнула, взглядом доверяя сыну. Участковый сложил бумаги, которые взял из машины следователя, и набрал телефон Валеева.